Глава 16. После уроков я сижу за письменным столом в своей комнате и пялюсь на мигающий курсор. Он смеется надо мной и моим провалом. Я уже час пытаюсь исправить концовку. Я вздыхаю, встаю со стула и падаю лицом вниз на кровать. Слова никак не идут. Их держат в заложниках где-то в глубинах моего сознания, а я даже не знаю, с чего начать их спасение. Мой телефон вибрирует от входящего сообщения. Я снимаю его с зарядки и перекатываюсь на кровати, чтобы прочитать смс-ку. Она от Келли. «Чем занимаешься?» «Пытался писать». «Что писать?» — спрашивает он. «Сценарий для Хеннинг. Не хочу пропустить новый дедлайн». «Может, тебе нужно вдохновение?» — пишет Брайсон. Он отправляет машущий смайлик. И минуту спустя приходит фотография. Селфи, на котором он корчит смешную рожицу. «Привет, меня зовут Муза. Я к вашим услугам», — написано под фотографией. «Ха-ха, тебе, наверное, скучно. Чем занимаешься?» «Мне безумно скучно. Кристал пришли подружки, так что мне особо нечем заняться». Я сажусь прямо. Нам с Брайсоном нужно поговорить. Я пока один дома. Если это не знак, тогда я не знаю, что это. Не хочешь приехать ко мне в гости? Впервые в жизни я приглашаю парня, который мне нравится, к себе домой. Не считая того раза, когда я позвал Колби Мэтьюса под предлогом того, что хотел показать ему свою коллекцию фигурок супергероев. Колби Мэтьюсу очень нравились супергерои, поэтому я тоже проявлял к ним интерес. Тот визит обернулся полным провалом, и я не позволю истории повториться. На этот раз я не стану предлагать играть в игры, в результате которых мы можем разбить окно. Я окидываю взглядом свою комнату и стараюсь увидеть ее глазами Брайсона. Полный бардак. Я судорожно принимаюсь подбирать старую и новую одежду, раскиданную по полу. Как могу, стараюсь навести порядок на столе, который всегда завален тетрадками с наполовину незаконченными идеями и сценами, которые нужно развивать дальше. Страницы сценария смеются надо мной, когда я выключаю компьютер. Я стою в ванной и укладываю волосы так, чтобы выглядеть естественно и круто, когда Брайсон звонит в дверь. Мое сердце колотится в груди, пока я бегу вниз по лестнице. Дойдя до двери, я замираю и делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. То, что мы начали обсуждать вчера, снова и снова эхом отдается в моей голове. Закончим ли мы этот разговор? Договоримся ли о том, что между нами реально, а что нет? Я открываю дверь и вижу перед собой улыбающегося Брайсона. На нем шорты, рубашка поло и дизайнерские кроссовки. Я смотрю на собственную одежду. Синяя футболка с жирной надписью «Униформа» на груди, коричневые шорты и черные носки. Я переоделся сразу после того, как позвал его. Думаю, я выгляжу наполовину сносно. «Привет, входи», — говорю я. «Как там твоя сестра?» «Нормально. Пара синяков, рука в гипсе, но она скоро поправится». «Это хорошо», — говорю я. «Я рад». Брайсон останавливается у двери и снимает обувь. У него носки с покемонами. Я смеюсь. «Классные носки!» Я поворачиваюсь и веду его к лестнице. Брайсон останавливается у подножия. Его внимание приковано к большому семейному портрету на одной из стен. «Ты похож на своего отца», — замечает Брайсон. Он смотрит на меня, затем снова на фотографию. «Не все так думают», — говорю я. «Помню, когда мне было примерно 12, мы с ним возвращались от родственников из ЮАР, и какой-то незнакомец остановил моего отца в аэропорту Лос-Анджелеса, чтобы спросить, чей я ребенок. Даже в том возрасте я понял неловкость ситуации и заметил боль на лице отца, когда ему пришлось объяснять, что я его сын. Такой абсурд, будто если у моего отца темная кожа, то у него не может быть ребенка, похожего на меня». Я качаю головой. «Ты даже не поверишь, сколько людей переспрашивают, действительно ли я мулат. Словно у них есть свое представление о том, как я должен выглядеть, под которое я явно не подхожу. Поэтому они не верят». «Полный бред», — говорит Брайсон. Большинство людей – неисправимые кретины. Да, тяжело бороться с расизмом. «Мне жаль», — говорит Брайсон. «Это не твоя вина». Брайсон идет за мной наверх, и мы заходим в мою комнату. «Говорят, можно многое узнать о человеке по его спальне», — замечает Брайсон. Он обходит кругом мою комнату. Я мысленно хвалю себя за попытку прибрать беспорядок. По стенам висит ряд плакатов с моими любимыми группами. Большинство из них — «The Graces». Брайсон останавливается перед самым большим. Это фотография Эзры Грейса. Отличный снимок. Я купил физический альбом, чтобы его получить. Я указываю на нераспакованный компакт-диск. У меня уже была электронная копия альбома, но я хотел плакат. Брайсон подходит к письменному столу и рассматривает стену над ним. Она покрыта заметками книги в жанре фэнтези, над которой я работаю, и фотографиями с моментами моей жизни. «Когда было сделано это?» — спрашивает он, указывая на фотографию, где я в длинном парике и пиратском костюме. На снимке я стою между Прией, одетой Рей из «Звездных войн», и Донни в белой футболке, на которой написано, что он раздел комментариев. Самая настоящая обитель зла. Кстати, его костюм занял второе место в конкурсе. «На прошлый Хэллоуин. Я был Джеком Воробьем до того, как пошли все эти слухи про Джонни Деппа». «Мило». Он подходит к книжной полке. «У тебя много книг». «Это путь к моему сердцу», — говорю я, затем осекаюсь. «Я имею в виду, мои друзья и родственники знают, что мне дарить». «Когда твой день рождения?» Вопрос меня озадачивает. «15 апреля, а что?» «Уже скоро. Нужно будет заглянуть в книжный магазин». «Ты собираешься встречаться со мной до тех пор?» Я говорю это в шутку, но Брайсон пристально смотрит на меня и отвечает предельно серьезным тоном. «Да, нужно положить этому конец», — говорю я, внезапно запаниковав. «Нельзя поддаваться. Брайсон Келлер и эти пятидневные отношения — зыбучие пески. Чем больше времени я с ним провожу, тем глубже в них увязаю. Я не уверен, говорит ли он искренне или просто играет роль идеального бойфренда, просто читает текст, нужный для этой роли. Положить конец чему? Этому, чем бы оно ни было, говорю я. Все становится слишком запутанным. Зачем ты это делаешь? Зачем говоришь все это? Потому что это правда, говорит Брайсон. Ты можешь мне не верить, черт, я сам не до конца себе верю. Но я решил жить здесь и сейчас и довериться самому себе. Невозможно отрицать искренность его слов. Мы смотрим друг на друга. Вот и все. Для этого я его и пригласил. «Пожалуйста, поверь мне», — говорит Брайсон. «Мне нужно, чтобы ты мне поверил. Мне тоже страшно. И для меня все это тоже ново». «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Мне нужно, чтобы он сказал это. Честно ли я поступаю?» «Не знаю. Я не думаю, что мне нравятся девушки. Точнее, мне никогда не приходилось сомневаться в этом, пока я не встретил тебя». Он хмурится. «Наверное, я должен был знать это о себе с самого начала». Меня удивляет, как легко он признался. «Почему ты так спокойно об этом говоришь?» «Трудно объяснить, но долгое время мне казалось, что что-то не так. Я не понимал, в чем дело, до этой недели, до тебя. Проведя с тобой время и послушав о том, что ты говоришь про жизнь гея, я все понял. Наконец, что-то щелкнуло. Словно на место встал последний кусочек пазла». Брайсон качает головой. Он вытирает о шорты свои ладони, будто они вспотели. Он стоит возле моей книжной полки, а я у изножья кровати. Несмотря на то, что между нами несколько шагов, мы никогда не были ближе, чем сейчас. Я нервничаю и могу только гадать, как сильно колотится сердце Брайсона. «Не знаю, странно ли, что я раньше о себе этого не знал», — продолжает Брайсон. «Я как-то читал на Reddit о первом опыте с парнями и наткнулся на один пост. Автор писал, что всю школу считал себя гетеросексуалом, а затем пошел в колледж, познакомился с геем и понял, что его влечет к нему. То же самое происходит и со мной? У всех по-разному. Нет определенных правил, говорю я. Его слова расцветают в моей груди. Это все, что я хотел от него услышать. Все, что мне нужно было услышать. Я сокращаю расстояние между нами. Я мог бы коснуться его, если бы захотел. Наши взгляды пересекаются. Полагаю, ты прав. Он проводит рукой по волосам. По правде говоря, я не знаю, гей я или нет. Да, ты мне нравишься, но значит ли это, что я гей? Ты первый парень, к которому я испытал интерес, и единственный, по крайней мере, пока. Может, я бисексуал? Он вскидывает руки. Не знаю. Разве я не должен знать? С другой стороны, я всегда считал, что любовь — это любовь. Не обязательно вешать на себя ярлык. К тому же ты можешь понять это позже. Прошло меньше недели. Поверь, мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, что я гей. И еще немного времени, чтобы принять это. «Могу я понять это с тобой?» — спрашивает он. Брайсон облокачивается на книжную полку на долю секунды, но тут же выпрямляется. Он выглядит неуверенным, не знает, куда себя деть. Он шаркает ногами, и я замечаю, что смелость, которая всегда шла бок о бок с именем Брайсона Келлера, пропала. «Со мной», — повторяю я. «Давай выясним это вместе». Он улыбается отчасти с облегчением, отчасти радостно. «Хорошо», — Брайсон шумно выдыхает. «Потому что все это немного страшно». Он поднимает большие указательные пальцы и разводит их на несколько дюймов. «Но с тобой это не так пугает». «Ты казался таким смелым. Я боялся, что ты сбежишь. Мне тяжело говорить тебе, что из-за тебя начал сомневаться в своей ориентации». «Я не сбегу», — говорю я. «Что ж, тогда мы должны это отпраздновать», — говорит Брайсон. «И как мы это сделаем?» «Пойдем на свидание. Сегодня четверг, середина дня. Не думаю, что мы наткнемся на кого-то знакомого. Полагаю, это идеальное время». Очевидно, он хорошо все продумал. На этой неделе я провел так много времени с Брайсоном. Мы вместе завтракали перед школой, и он подвозил меня домой. Мы даже вместе смотрели фильм. Это можно было бы считать свиданиями. Но Брайсон, похоже, думает иначе. «Мы не обязаны», — начинаю я, но он меня обрывает. «Почему нет?» — спрашивает он. «Мы встречаемся, так что мы должны ходить на свидание».